Глава 21. От Косыгина я приехал к Ефремовым, ну а Антонов по дороге еще и на часок заскочил в Рыбу. Там он подарил предмету своих возвышенных чувств трусики и бюстгальтер. Эти тряпки были настолько незначительны по размерам, что для их переноса не пришлось даже организовывать отдельный рейс. Они прошли вместе с шипами. Дама впала в восторг и тут же, прямо при восхищенном поклоннике, примерила обновку. «Ничего так», — прикинул я. «Выглядит даже поприличнее Светы». Что было потом, я не помню. Антонов включил свою блокировку. Не мог пораньше. А то меня зрелище его Оленьки, поспешно скидывающей свое белье и вертящейся перед зеркалом в подаренном, наводит на какие-то совершенно неуместные мысли. «Ну и как прошла сегодняшняя встреча?» — поинтересовался Ефремов, когда мы вышли из дома и пошли в сторону Ленинского проспекта. «Кажется, все мои папки он явно прочитал. Однако говорить на серьезные темы пока не хочет. Для более полной информации, вот, возьмите. Это плеер, он же диктофон. Тут записаны все наши сегодняшние беседы. Послушайте, может, заметите что-либо мной пропущенное. Слушать, наверное, тоже лучше на улице». «Зачем? Дома, через наушники?» «Да, действительно, тут же есть гнездо. Ну, раз мы уж решили прогуляться, не перескажете мне содержание вашего мнения по поводу грядущей хозяйственной реформы? Вкратце». «Ну, если особо не углубляться, то задумка-то была ничего, вполне терпимая. Хотя, конечно, тоже не идеал. Но всего несколькими мелкими штрихами из нее сделали полную задницу. Суть реформы, если в нее вдуматься, это всего лишь ограниченная приватизация управления. Ясно, что любую приватизацию нужно начинать с мелочи, типа пивных ларьков и парикмахерских, а уж только потом переходить к более крупным предприятиям, типа пошивочных ателье и мастерских по ремонту радиоаппаратуры. Но нет, ее начали с промышленных гигантов и ими же закончили. Не то что мелкие, даже средние объекты она не затронула. Если же чуть углубиться в детали, то картина становится вовсе неприглядной. При Сталине прибыль и то правильнее считали. Тогда ее нормы устанавливали раз в год. И если, например, в самом начале года завод, выпускающий какую-нибудь хрень с себестоимостью в 1000 рублей, ухитрялся снизить ее до, скажем, 900, то продажная цена оставалась прежней, а дополнительные 100 рублей шли заводу до конца года. Деньги, конечно, свободно тратить никто не мог, там масса ограничений, но все-таки это было лучше, чем ничего. А Либерман — это тот, кто придумал Косыгинскую реформу — предлагает отпускную цену формировать как себестоимость плюс фиксированный процент прибыли. Но ведь в абсолютном выражении процент от 100 рублей заметно меньше, чем от 1000. Ясное дело, что в таких условиях удешевлять производство своей продукции будет только клинический идиот. И если, например, обувной фабрике нитки шли по рублю за катушку, а потом ее форму слегка изменили, приклеили новый артикул и стали поставлять по 2, то что будет? По логике, фабрике лучше бы найти другого поставщика. Это по нашей с вами логике так. А по либермановской, такого поставщика надо целовать в анус, поить марочным коньяком и робко спрашивать, а нельзя ли как-нибудь ухитриться задрать цену не в 2, а в 2,5 раза? Делать-то самим вообще ничего не надо, но себестоимость, а значит и прибыль, сразу повысилась. Единственный плюс реформы – она поначалу позволяла убрать с предприятий балласт абсолютно ненужных людей и поделить их зарплату между оставшимися. Но Брежнев испугался возможной безработицы и первым делом прикрыл именно это. Ну а потом и до всего остального потихоньку руки дошли. Может, он правильно испугался? Хорошего безработицы мало. Какая при социализме может быть безработица? Вон во время Великой депрессии, как припекло, Рузвельт тут же применил вполне социалистический метод. Отправил безработных строить дороги за пайку и подобие крыши над головой. А в СССР дело обстоит еще смешнее. Возьмем канонический пример всех пишущих про реформу. Щекинский комбинат. За время работы в новых условиях число работающих сократилось почти на 1000 человек. Производительность труда и рентабельность выросли раза в 3, объем производства в 2. То есть та 1000 была просто лишней, она вредила. Без нее стало гораздо лучше. И значит, если им организовать какое-нибудь место, где они будут сидеть, получать ту же зарплату, но ни хрена не делать, то есть не наносить вреда, то будет польза. Ну, а если зарплату слегка уменьшить и попробовать заставить творить их хоть что-то полезное, пусть в денежном выражении несоизмеримое с их зарплатой, станет и вовсе замечательно. Но ничего подобного ни Либерман, ни Косыгин предлагать не подумали. И что же делать? Наверное, думать. Причем желательно головой, а не тем, на чем сидят. Вас послушать, так можно прийти к выводу, что капитализм экономически эффективнее социализма. Конечно. А вы разве сомневались? Грабеж экономически выгоднее любой, даже самой эффективной работы. Кстати, вот тут классики марксизма, похоже, не подумав, попали в точку. Это я насчет утверждения, что победит тот общественный строй, который обеспечит большую экономическую эффективность. Ленин говорил о производительности труда. Вряд ли под словом «труд» он подразумевал еще и грабеж. А почему нет? По-моему, правильно. С максимальной эффективностью грабить — это непросто. Не у каждого получится, тут надо квалификацию иметь. Европейцы лет 300 учились, пока додумались до глобализма. То есть в ближайшей исторической перспективе, по-вашему, социализм обречен? Тот, который по классикам и всяким прочим Сусловым, безусловно. А который, например, по Дэн Сяопину, я бы не сказал. Опять же, в Израиле, говорят, получается довольно интересно. Хотя они свое общественное устройство социализмом не называют. Даже сейчас у них интересно, а в 21 веке тем более. Антонов, кстати, летом собирается туда съездить, потому как написать можно что угодно, лучше своими глазами посмотреть. Кстати, а вы мне сделаете подборку именно про Израиль? Наверняка потом она понадобится Косыгину. Да и для вас самих, думаю, тоже лишней не будет. Как оказалось, социалистическое производство тоже может работать быстро и качественно, особенно если его продукция зачем-то нужна лично председателю Совета Министров. В начале декабря мне позвонил старший косыгинский охранник Карасев и сообщил: «Вам просили передать, что корпуса для калькуляторов с начинкой, согласно эскизам, будут готовы на днях. Где вы собираетесь организовать производство?» Я чуть не ляпнул. «Да вы что там, уже совсем? Для вас 9 коробок с проводами производства?» Но вовремя одумался. Сваливать корпуса в коридоре нашей коммуналки не самая лучшая идея. Нет, соседи, конечно, ничего не скажут. Но зачем же так бессовестно эксплуатировать их уважение ко мне? В общем, я постарался придать голосу значительность и заявил: из соображения обеспечения секретности и для того, чтобы минимизировать сроки исполнения заказа, я бы предложил организовать производственный участок по месту моей работы в подвальном помещении, которое сейчас используется как склад. Однако на то, что оно будет просто отобрано у лаборатории, я категорически не согласен. Так и передайте шефу. На втором этаже есть 3 комнаты, которые уже почти год стоят пустыми. Хорошо, передам. Но вы уверены, что имеете право быть категорически не согласным? В голосе Карасева даже по телефону слышалась усмешка. Разумеется, как и всякий советский человек, я имею право на личное мнение. Ну, а если передать мне подвал будет затруднительно, я согласен и на что-нибудь другое, но где-то на юго-западе и за дополнительную оплату. Ездить после работы через всю Москву у меня просто нет времени. Второму письму сверху Завлаб почти не удивился. Тем более, что те комнаты ему отдали все 3, хотя я-то имел в виду какую-нибудь одну. Так что для него это был очень выгодный обмен. Впрочем, сейчас его интересовали 2 других вопроса. «Виктор, так вы что, теперь у нас по факту уже не работаете?» «Яков Наумович, с чего вы взяли? Ваши заказы для меня по-прежнему имеют высший приоритет. А калькуляторами и, наверное, чем-нибудь прочим я буду заниматься в свободное от основной работы время. Кстати, в письме предлагается поднять вам оклад». «Так поднимайте, я не против». «Хорошо. Остался еще один вопрос. Как быть с теми приборами, что лежат на складе?» Надо сказать, что это помещение только называлось складом, а на самом деле было свалкой. Там валялись всякие издохшие, частично разобранные установки, по большому счету никому особо не нужные. Места они занимали немного, и я предложил: пускай себе и дальше валяются. А если вы разрешите использовать их как источник каких-либо внезапно понадобившихся деталей, будет и вовсе замечательно. А если детали понадобятся не вам? Не возражаю. В ту комнату всем будет запрещен доступ только в мое отсутствие. А когда я там, можно приходить и развинчивать это железо хоть до основания. Тогда все в порядке. Зайдите после обеда в дирекцию. Кажется, ваша карьера выходит на новый уровень. Вот только я не знаю, поздравлять вас или выражать соболезнования. И я тоже в сомнениях. Так что не будем делать ничего. В дирекции мне вручили латунную печать, чтобы я, значит, покидая помещение, его обязательно опечатал, журнал учета посещений, и сообщили, что приказ о назначении меня старшим инженером уже готовится. После чего я сходил в первый отдел, где Антонов прослушал 10-минутный инструктаж про секретность, а Скворцов тут же его забыл ввиду полнейшей оторванности от жизни, и на этом последние бюрократические преграды были преодолены. Теперь мне предстояло работать головой и руками. А вообще, конечно, Косыгин вел себя несколько странно. Не так, как я предполагал. Мне представлялось, что сначала он не поверит в развал СССР, ему придется долго и нудно таскать все новые и новые доказательства. Потом начнет злобно допытываться у меня, как это мы, сволочи, дошли до такой жизни. И, наконец, он дозреет до вопроса, как можно этот СССР все-таки сохранить. Какие, например, технологии из будущего тому смогут помочь? И моим заверением, что в текущем виде страны никакие, вопрос тут не в производительных силах, а в производственных отношениях, он опять-таки не поверит. Так вот, ни один из этих прогнозов не сбылся. Хоть Алексей Николаевич этого и не показал, но я видел, что в развал страны и реставрацию капитализма он поверил сразу, в первую же нашу беседу на даче, еще до прочтения приготовленных для него материалов. По второму пункту я тоже пролетел, аж со свистом. Более того, пока было полное впечатление, что он и спасать ничего не собирается. С технологиями тоже вышло как-то странно. Зачем лично ему десяток калькуляторов? Чтобы посадить народ считать цифры к реформе имени себя и Либермана? Пусть, значит, норма прибыли постулируется не как взятые из потолка 20%, а как полученные после долгих вычислений 19,9% в периоде? Сунуть ему, что ли, в один из ящиков не инженерный, а программируемый калькулятор? Пусть играется. Его, правда, интересовал вопрос, один ли я тут такой путешественник во времени, или нас много? И если один, то как это доказать? Ну, если строго, то никак, вздохнул я. У меня твердая уверенность, основанная на контактах с ноосферой, что я тут в единственном числе. Однако сами эти контакты идут через подсознание, так что теоретически я могу что-то интерпретировать неправильно, хоть такая вероятность и мала. Но по логике я здесь один. Если ноосфера ждет от меня выполнения какой-то задачи, то уж о моих коллегах она как-то должна была сообщить во избежание конфликтов при встрече. Ну и косвенный признак. Черная икра из магазинов никуда не пропала. А если бы в Москве ошивалось человек 10 из 21 века, то они бы ее скупили уже всю. Но при чем тут икра? Я вкратце объяснил суть нашего с Антоновым икорного бизнеса. То есть, если мне снова что-то понадобится из будущего, платить можно не только золотом, но и икрой? Да, а еще янтарем. У меня есть один знакомый, через которого я могу его реализовать. И не один раз. Хорошо, буду иметь в виду. Ну и за шипы он меня поблагодарил отдельно, аж руку пожал и сказал, что они уже делаются, в том числе и на мой «Москвич». Но вернемся к моим рассуждениям. И с персоналиями тоже получается как-то странно. Никаких дополнительных сведений о Суслове, Подгорном, Шелепине, Воронове и прочих, пребывающих сейчас на вершине власти, Косыгин у меня не запросил. Компромат на Леню его тоже не заинтересовал, хоть я как будто случайно сболтнул, что в будущем про похождение Гали Брежневой аж сняли фильм. Косыгин заявил, что низкопробных фильмов он не смотрит, а высокохудожественные на такую тему снять нельзя, и больше к вопросу не возвращался. Зато его почему-то заинтересовал некий Юрий Карнаух. Вот вы знаете, кто это такой? Я, в смысле Скворцов, об этом не имею ни малейшего понятия. Антонов пока тоже. Ему еще предстоит рыться в интернете в поисках информации. Найдет, конечно, а заодно, может, и поймет, зачем этот самый Карнаух понадобился Косыгину. В общем, вместо роли мудрого советника из будущего я пока довольствуюсь амплуа консультанта по электронно-арифметическим вопросам, преподавателя основ зимней езды на мопеде и тренера в прохождении уже аж второго уровня игры «Принц Персии». И, наконец, в конце очередной встречи Алексей Николаевич с улыбкой доброго дедушки, который только квалифицированный наблюдатель смог бы уловить немалую долю сарказма, сообщил мне. «Виктор Васильевич, я же вижу, что вас немного удивляет моя реакция на ваши артефакты, информацию и даже само появление. Так вот, открою секрет. Я очень не люблю поспешных решений. Скоро только кошки сами знаете, что делают, а котята рождаются слепыми. Не торопитесь. Как я понял из ваших материалов, время у меня еще есть, хоть и не так много, как хотелось бы. Дорога ложка к обеду. Это когда еще было сказано?» Кстати, Ефремов, с которым я поделился своим недоумением, мне сказал, Что ж, это характеризует Алексея Николаевича с положительной стороны. Хрущев, узнай хоть половину того, что вы выложили Косыгину, уже метался бы угорелой обезьяной, сверкая лысиной по всем уголкам нашей бескрайней родины. И, кстати, я тоже не знаю, кто такой Карнаух. Может, ему в будущем предстоит совершить нечто важное, оказавшее серьезное влияние на судьбу страны. Но Антонову по какой-то причине неизвестны. В общем, как узнаете, сообщите и мне тоже.